Глава 5. Наутро Серченко, явившись в управление, отрапортовал майору о своем визите к сутенеру. «Мне такие алиби никогда не были по душе», — признался он. «Эта девица либо боится его, либо хочет немного парня пошантажировать. И то, и другое для нее чревато последствиями. И Артур это почувствовал. Она ненадежный свидетель». Надави мы на нее или изменись их отношения, и девчонка легко откажется от своих показаний. «Если доживет до того момента», — вставил Алексеев. «Вот именно», — поддакнул ему Юрий. «Короче, дело ясное. Мы берем разработку этого Артура. Кровь из носа, но наши ребята должны выяснить, где он находился на самом деле в ночь убийства Линды. Сдается мне, дома его не было». «Это понятно», — подтвердил Алексей. Юрий вдруг углубился в бумаги. «Действуй», — напутствовал он товарища. Валерий Шубин явился в кабинет Татаринова ровно в 9 часов, отменив несколько визитов своих постоянных клиентов. Всеволод Дмитриевич уже ждал его и, поздоровавшись, протянул гостю историю болезни Липецкого. Валерий, присев на диван, внимательно изучил листы, исписанные крупным почерком. «В общем, ваш прогноз весьма неутешителен», — констатировал он. Нейрохирург пожал плечами. «Для такой аварии он еще дешево отделался. Однако его женушка и ее папаша требуют, чтобы парень зажил прежней жизнью. По-вашему, это возможно?» Шубин поднял брови. «А по-вашему? Юля говорила, вы обещали ей? Или во всем виноваты деньги Аронова?» В кабинете воцарилась неловкая пауза. Шея Всеволода Дмитриевича побагровела. Видимо, молодой врач попал в точку. «И тем не менее... «Вы не посоветовали им поехать в Москву, хотя должны были сделать это в первую очередь», — продолжал Валерий. Каждое слово Шубина вызывало у врача нервную дрожь. «Я как-то обмолвился об этом», — психотерапевт расхохотался. «Да только недостаточно убедительно, и ароновские деньги осели у вас в кармане». Татаринов сморщился. «Но я делал, что мог. Это вы так считаете». Шубин оторвался от анамнеза и поднял глаза на доктора. Руки нейрохирурга дрожали, по лицу его стекали крупные капли пота. «Ладно», — отмахнулся молодой человек, — «подобный разговор не принесет пользы. Ни нам, ни больному. С вашего разрешения я поговорю с ним». «Вы знаете, как он настроен?» — откликнулся нейрохирург. Шубин улыбнулся. «Догадываюсь. Тогда позвольте, я провожу вас». Следуя совету Татаринова, Юля в тот день не навещала мужа, и Кирилл лежал на кровати, мучаясь сомнениями. В последнее время, после той страшной аварии, произошедшей по вине, как он был уверен, его ненавистного тестя, ему доставляло неизъяснимое наслаждение издеваться над женой. Он упивался ее страданиями, хотя был убежден, супруга его не обманывает. Она действительно любит и любила его, скромного тренера по фитнесу. Однако она происходила из ненавистной ему семейки Ароновых. Наверняка каждый вечер жаловалась на мужа тестю, а тот кусал локти от бессильной злобы. Кирилл радовался. Он впервые поставил в тупик такого могущественного человека. Но что мог поделать с ним Михаил Васильевич? Заставить дочь подать на развод? Так Кирилл и не препятствует, делал только за Юлей, которая поставила себе цель вылечить муженька. Пусть лечит. Денег у нее куры не клюют, в конце концов. Лечение дает свои плоды. Сколько можно прозябать в спортзале? Если бы не это досадное недоразумение с ночной прогулкой, после которой кто-то неведомый словно стер из его памяти все, что произошло ночью, он считал бы себя почти в порядке. Теперь, вспоминая об этом, парень гнал прочь липкий страх. Действительно, где его носило? Что он делал? Когда Шубин вошел в палату, Кирилл с любопытством взглянул на непрошенного гостя в белом халате. «Новый доктор? Интересно, чем вы мне можете помочь?» Валерий сразу определил настроение пациента. Агрессивен, на первых порах не пойдет на контакт, придется попотеть. «Добрый день», — начал он, приветливо улыбаясь. «Я психотерапевт, зовут меня Валерий Шубин». Лицо больного исказилось. «Ха, бывший хахаль моей женушки». Молодой человек, не смущаясь, присел на стул. «Позвольте вам заметить, не бывший, не нынешний. Да, когда-то мы жили в одном дворе, вот и все. Кстати, как только Юля достигла того возраста, когда мальчики уже начали заглядываться на нее, их семья переехала в новый дом. До вчерашнего дня я, признаться, и не вспоминал о ее существовании». Кирилл сглотнул слюну. «Вы женаты?» «А какое это имеет значение для лечения?» — как можно более ласковым тоном произнес Валерий. «Впрочем, если вы желаете, я отвечу. Нет, не женат. Состою в гражданском браке. Но мы намереваемся вскоре узаконить наши отношения. Вашей семье ничто не грозит». Больной нахохлился. «А мне все равно. Если моя жена перейдет в хорошие руки, я буду только рад». Врач заерзал на стуле. «Вы сами не знаете, о чем говорите. Я беседовал с Юлей, она желает только одного, чтобы вы поскорее поправились. Поскольку я изучил историю вашей болезни, то считаю, ваша физическая травма зажила, дело в психике. Когда мы приведем ее в порядок, вы вернетесь домой совершенно здоровым человеком». Его глаза, как буравчики, сверлили Кирилла. Он почувствовал, как агрессия постепенно покидает его измученную душу. Захотелось расслабиться и поговорить по душам с этим, надо признать, симпатичным врачом. Может, он лучший специалист, чем Татаринов. Этот старый пень только умеет что выкачивать деньги. «Вы совершенно не помните, что делали вчера ночью?» — спросил Валерий. Парень схватился за голову и застонал. «Ничего. Давайте постараемся вспомнить». На лице Кирилла отразился страх. «Я не хочу». «Почему?» Липецкий присел на кровати, его руки тряслись, губы дрожали. «Неужели вы не понимаете?» — почти крикнул он. «Одному Богу известно, что я делал ночью. Если Юля узнает, что я убил кого-нибудь или изнасиловал, она бросит меня». В глазах психотерапевта появилось выражение любопытства. «Еще недавно вы утверждали развод так развод. Юля со слезами поведала мне об этом. Я издевался над женой, потому что третировал ее папашу», — признался Кирилл. «А супругу я люблю, и мне наплевать на ее деньги. Даже если она разведется со мной, мне не хотелось бы думать, что она считает меня убийцей или насильником». «Ну, об этом вам еще рано беспокоиться», — попытался успокоить его Шубин. Кирилл вскочил с постели и опустился перед ним на колени. «Доктор», — прошептал он, обнимая его ноги, — «прошу вас, если вам станет что-нибудь известно о моем недостойном поведении той ночью, не говорите Юле. Будьте моим священником, сохранившим тайну исповеди. Я не хочу, чтобы правда, если она вдруг окажется страшной, выплыла наружу. Но я отлично понимаю, она должна выплыть, чтобы я ушел и не портил жизнь ни в чем не виноватой женщине. Клянусь, я во всем помогу вам, но обещайте и вы». Валерий поднял его с колен. «Встаньте, вам нельзя волноваться, это во-первых. Во-вторых, у нас, психиатров, тоже существует понятие врачебной тайны. И я спешу вас успокоить. Если в мои руки попадет неприятный для вас материал, я никому об этом не скажу, потому что вы действовали в болезненном состоянии. Если, повторяю, если вы что-нибудь совершили, вас подвергнут лечению и прибегнут к моей помощи. Ну, а я и так тут, бояться нечего, Кирилл. Юля ничего не узнает. Я сделаю, что могу, а вы строите с ней дальнейшие отношения, как считаете нужным». Липецкий лег на кровать, бледность постепенно сходила с его лица. «Значит, я могу вам довериться?» «Конечно». «Тогда приступайте». «Хорошо». Шубин вновь пробуравил его взглядом. «Отвечайте на мои вопросы». Сеанс длился уже довольно долго, и Юля, которая все же прилетела в больницу, не находила себе места. «Доктор, почему Валерий не выходит из палаты?» — пытала она растерянного Татаринова. Тот разводил руками. «Психиатры работают медленно». «Но он же не проводит операцию. У него свои методы». Девушка так и не присела, меря шагами коридор, пока взмокший Валерий не вышел из палаты. Липецкая бросилась к нему. «Ну, как?» Он смерил ее невидящим взглядом. «Пока ничего определенного сказать не могу. Он пошел на контакт. Это хорошо. Мы поговорили. Сейчас больной спит. Ему требуется отдых». Юля поразила его тон. Она не слышала старого друга. С ней беседовал врач, причем совершенно равнодушный к ее проблемам. «Валера, что случилось?» «Работаем», — отозвался он. «А ты зачем явилась? Тебе же было сказано не беспокоить нас». Она потупилась. «Я не выдержала». Шубин зло посмотрел на бывшую подругу. «Твоя невыдержанность может все испортить. Иди домой». Она вцепилась в рукав его халата. «Скажи правду. Как его дела?» Психотерапевт отстранил ее. «Пока еще рано давать прогнозы. Это наше первое общение. Кирилл пошел на контакт. Будем надеяться на успех». Валерий старался говорить ободряющим тоном, однако Юля почувствовала какое-то смутное беспокойство. Ты от меня ничего не скрываешь? Мне нечего от тебя скрывать. Он улыбнулся и обнял ее за плечи. Поехали, я отвезу тебя домой. Сегодня тебе вряд ли получится с ним побеседовать. А если удастся, ты увидишь, пока ничего не изменилось. Потребуется время, может, месяца, пока мы приведем его психику в норму. Женщина сдалась. Ну, ладно. Они вышли из больницы. Валерий подвел ее к шикарному черному «Лексусу». «Домой?» Юля покачала головой. «Даже не знаю. Может, посидим в кафе?» Женщина выдавила слабую улыбку. «Спасибо. Нет настроения». Валерий включил зажигание. «Понимаю тебя. Я подброшу тебя до дома, и мой тебе совет. Ляг и расслабься. Все будет хорошо». «Раз ты уверен». Шубин нажал на газ, и машина плавно тронулась с места.